До сих пор не могу представить, что его уже нет, хотя и проводил, и бросил на гроб горсть земли. Может быть, от того, что он сам как-то особенно относился к смерти? Боюсь выговорить легко. До последней минуты делал все для больного товарища. Мог обегать весь город, стучаться в любые двери, добывая лекарства, организуя врачей. Неделями мог дежурить сиделкой, носить передачи. Но человек умирал. Сац провожал его с искренней скорбью, выпивал стопку в его память и возвращался к новым, живым заботам и хлопотам. Там, где другие бились оземь и надолго теряли себя от горя, он, похоже, считал, что совершается какой-то вековечный закон, против которого восставать душой нельзя. Так теряли товарищей на войне, прощались, уходили и воевали дальше. Сац много раз говорил, что ему, в сущности, все равно, где лежать, и больше всего подошла бы братская могила. Сентиментального культа ушедших у него не было. Оттого и сейчас чувство, будто он не ушел совсем, а только вышел, и вспоминается о нем большей частью что-то веселое, легкое. Его непритязательный к другим, открытый, дружественный характер тому причиной, и память о нем без всякого оттенка угрюмой скорби, без возвратного прощания, светлая память. А утрата незаметная и самая сильная потеря чего-то в себе и вокруг себя. Кажется, так теряют молодость. Твардовский. Эпиграф. И хотя бы мы были заняты самыми важными делами, достигли почести или впали бы в какое великое несчастье, все равно не забывайте никогда, как нам было раз здесь хорошо, всем сообща, соединенным таким хорошим и добрым чувством. Знайте же, что ничего нет выше и сильнее, и здоровее, и полезнее впредь для жизни, как хорошее какое-нибудь воспоминание. Если много набрать таких воспоминаний с собою в жизнь, то спасен человек на всю жизнь. И даже если и одно такое хорошее воспоминание при нас останется в нашем сердце, то и то может послужить когда-нибудь нам во спасение. Федор Михайлович Достоевский. Утренний час. Есть такая фраза: «Незаменимых нет». Твардовского она удручала. Это неверно, замечал он. Бывают люди в науке, искусстве, да и не только в этих областях деятельности, которых некем заменить, без которых окружающий мир становится скуднее, тусклее. Вот уже второе десятилетие, как нет среди нас Твардовского, а чувство, что ему не нашлось, да и не могло найтись замены, окрепло на расстоянии прожитых без него лет. Твардовский узнал, что день рождения его 21 июня, незадолго перед войной. Может быть, в деревенской многодетной семье не придавали большого значения тому, в какой день кто из ребят родился на свет. Во всяком случае, Александр Трифонович долго не знал этого с достоверностью и называл почему-то другую дату. Большое впечатление произвело на него семейное предание, что мать родила его в пору сенокоса, прямо под елью, стоявшей на опушке, а соседка, принявшая роды, доставила младенца домой, облепленного хвоей. И не были эти в обиду мне слухи, что я из-под елки и всякие толки. Зато, как тогда утверждали старухи, таких из-под елки не трогают волки. В этом шутливом стихотворении Твардовский говорил, что разные волки не однажды подбирались к нему. «Едят, но не даром же я из-под елки. Отнюдь не сказать, чтобы так-таки съели». Твардовский родился в самый долгий, самый светлый день в году. Он не любил сумерки, в особенности предвечерние, час меж волком и собакой,